Глава 7. Пробуждение. Я выехала с территории коттеджа, арендованного нами для тренинга, и стремительно понеслась по дороге, ведущей в ночной город, в небольшую квартиру на улице Ленина, в которой меня ждали. С Людмилой, ее обитательницей, мы познакомились давно, случайно, на рынке. Обе покупали мясо у одного и того же продавца и слово за слово разговорились. Потом она приходила ко мне на консультацию. Было это примерно год назад. Работала Людмила на тот момент где-то в силовых структурах, в высоком звании майор. Готовилась к выходу на пенсию и ждала этого больше всего на свете. Ей казалось, что пенсия станет новым прекрасным этапом ее жизни. Однако уже через пару месяцев желанной свободы пришло непонимание. А как же дальше? Оказалось, что она просто не умела жить без внешней структуры, когда за тебя кто-то решает все. Во сколько встать, сколько и где работать, как разговаривать и даже как одеваться. «У мамы запой», — произнесла дочь Людмилы, закрывая рот рукой, словно боялась сказать что-то лишнее. «Она не открывает двери. Я позвонила вам, потому что она никого не слушает, кроме вас». «Правильно сделала. Не уверена, что она будет меня слушать, но разберемся», — улыбнувшись, ответила я. Людмила не открывала. А гробовая тишина, исходящая из ее квартиры, была пугающей. Опасливо переглянувшись, мы приняли решение выбивать дверь. Когда участливый сосед снял с петель деревянную преграду, и мы оказались внутри, то картина нас обеих ужаснула. Судя по всему, это длилось уже далеко не первый день. «Вы же поможете?» — спрашивала дочь Людмилы, не сводя с меня испуганных глаз, из которых ручьем текли слезы. «Да», — пожав плечами, пообещала я. «А что мне оставалось делать?» Возвращаться в коттедж было уже поздно, поэтому после визита к Людмиле я отправилась домой. А утром, как всегда, вышла погулять с Сириусом. Солнце только начинало подниматься над спящим городом, бросая первые сонные лучи на величественные деревья, тропинки, спящие машины, застывшие в ожидании своих владельцев. В этой тишине ощущалась какая-то особая магия, позволяющая увидеть то, что недоступно в повседневной суете. «Если бы я была художником, — поведала я собаке, — то нарисовала бы вот это пробуждение города». «Пробуждение города?» Эта фраза заставила меня замереть на месте. «Ну, конечно, пробуждение! Людмиле просто нужно проснуться». «А ей, конечно, не хочется просыпаться, — рассуждала я. Не хочется точно так же, как не хотелось мне, когда я застряла в треугольнике тренер-коуч-строитель. И знаешь, Сириус, что я выбрала?» Пес, услышав свое имя, повернул ко мне лохматую морду и преданно заглянул в глаза, как бы спрашивая. «Ну, что ты там выбрала?» «Я выбрала четвертое направление», — ответила я и почти физически ощутила, как на меня накатывают волны прошлого, словно море, на котором мы отдыхали в том августе. Я шла по берегу, слушая шум прибоя, и размышляла. Впереди увидела группу людей в ярких одеждах. Кришнаиты! Мне всегда все интересно, как было с ними не разговориться. «А что вы делаете? А зачем вы это делаете? А что это такое?» — задавала я бесконечные вопросы, и молоденькая девушка с длинной косой и открытой улыбкой с готовностью отвечала. «А вы кто? Чем занимаетесь?» — в свою очередь поинтересовалась она. «Я архитектор». Мы еще немного поболтали и расстались. На следующий день я вновь прогуливалась по берегу, и ноги сами привели меня на то же самое место. Группу кришнаитов я заметила издалека. Вчерашняя девушка с косой тоже увидела меня и обрадованно замахала руками, как старый знакомый. «Здравствуйте!» — широко улыбнулась она, когда я подошла ближе. «Это хорошо, что вы пришли». Она протянула мне флешку. «Возьмите», — произнесла девушка и привычным движением головы перебросила за спину свою длинную косу. «Посмотрите, вам как архитектору это будет интересно». Я взяла флешку, поблагодарила и сразу о ней забыла. Мы вернулись из отпуска и с головой ушли в рабочие вопросы. В бизнесе возникли трудности. Усугубляла их моя неопределенность между тремя направлениями. Я все никак не могла решиться, кто же я — тренер, коуч или строитель. Когда в очередной раз все проблемы навалились скопом, Грозя раздавить меня, я взялась перебирать вещи в самом нижнем ящике рабочего стола и внезапно наткнулась на эту флешку. Перед глазами тотчас же возникла девушка с длинной косой. «Посмотрите, вам понравится!» — прозвучали в моей голове ее слова. Я открыла ноутбук и вставила флешку. На ней был курс по ВАСТу, совершенно неизвестной мне доселе ведической системе строительства и дизайна. Я с удивлением смотрела на монитор, не в силах оторваться. Меня просто магнетизировала эта метафизика. И я с удивлением отмечала, что многое из сказанного действительно работает. Этот двухнедельный курс я смотрела взахлёб. И когда он закончился, ощутила невероятную жажду узнать побольше. Так я попала на свой первый курс «Астро-Васту» в Москве. Причем в тот момент с финансами было очень туго. В обучение пришлось вложить последние деньги. Но первые же дни просто выбили меня из колеи. Я внимательно слушала учителя и с болью в душе осознавала, что они говорят на каком-то запредельном для моего понимания языке. Однако желание разобраться в этой метафизике пересилило. И я купила начальный курс по астрологии, в изучение которого углубилась, как только у нас выдался двухдневный перерыв. И за эти два дня осилила его. Правда, потом еще долго, закрывая глаза, видела планеты, летающие по своим орбитам. Подруги по курсу с удивлением поглядывали на меня. «Слушай, Ань, а если бы курс был на японском, ты бы за два дня выучила японский?» — спросила одна из них. «Наверное», — пожала я плечами и рассмеялась. «Я вообще упертая». Освоив азы астрологии, я с головой окунулась в новый для себя ведический мир знаний. Перед Новым годом мне позвонила знакомая, гадающая на картах Таро. Когда-то я обращалась к ней за помощью, когда шло следствие по поводу сгоревшей бани. «Аня, нужно выступить с темой по астрологии на новогоднем огоньке». «Да ты что?» — удивилась я. «Об этом не может быть и речи. Я же почти ничего не знаю по астрологии». «Поздно», — ответила знакомая. «Я уже тебя записала». Наверное, еще ни разу в жизни мне не было так страшно, как тогда. Казалось, что я вообще ничего не смогу рассказать. Я ведь делала только первые шаги в мир астрологии. Обзвонила всех подруг по курсу и набросала достаточно интересный материал. Оставалось только тщательно подготовиться к выступлению. Несмотря на все переживания, а может и благодаря им, я успешно справилась с задачей. Именно после этого огонька у меня начались первые консультации по астрологии. В работе я соединила все свои знания. Поэтому мои консультации были неким миксом, включающим в себя и коучинг, и тренерство, и васту, и астрологию. Видимо, Вселенная, порядком устав от моей неопределенности, решила сама сделать выбор и просто выдавила меня в нужное русло. А ведь так происходит со всеми. Как только человек начинает следовать своей программе, все силы мира объединяются и подталкивают его вперед. У него тут же все начинает получаться. И люди нужные встречаются, и возможности появляются, и перспективы открываются. Каждый приходит в этот мир с определенной программой. Она запускается в момент рождения, когда младенец делает первый самостоятельный вдох. Эти задачи прописываются во всей системе нейронных связей в нашем теле. Они продиктованы определенными стоянками планет на небе в момент рождения человека. Проживая свою жизнь, мы постоянно сталкиваемся с какими-то опытами. Чему-то учимся, что-то узнаем, встречаем каких-то людей. Это все подталкивает нас к выполнению своих задач. Но иногда даже такая совершенная система дает сбой. Происходит это только потому, что у человека всегда есть право выбора. Поехать через центр города или свернуть на объездную. Пойти в коучи или остаться в строительстве. Принять чужие доводы, чтобы не конфликтовать, или остаться верным своим убеждениям. Мы делаем выбор и неосознанно можем отклоняться от заложенной программы. Что происходит тогда? Кармическая планета Сатурн начинает настойчиво поправлять нас, каждый раз указывая: «ты не туда идешь». Такой период в ведической астрологии называют «садэ-сати». Длится он 7,5 лет. Когда я рассказываю о нем людям, то обычно говорю: Пришло время форматировать жесткий диск. Периодически компьютер нуждается в очищении, иначе он долго не прослужит. В таком же форматировании нуждается и душа человека. Приходит время, когда нужно распрощаться с неправильными установками, устаревшими взглядами, ошибочными мнениями, и только если ты способен пройти апгрейд, проходишь дальше. Саде-сати повторяются раз в 28 лет. За человеческую жизнь эти циклы происходят 2-3 раза. Когда я высчитывала для себя саде-сати, то с удивлением отметила, что один из этих 7-летних циклов полностью совпал с тем периодом выбора между архитектурой и коучингом. И случился он, потому что я категорически сопротивлялась идти в открытый мир, боялась людей, боялась работать с ними. Мне этого очень хотелось, но я не могла объявить об этом во всеуслышание. И Сатурн подтолкнул меня к реализации своей программы через астрологию. «Ну что, друг мой распрекрасный?» — обратилась я к Сириусу. «Идем домой? Или еще немного погуляем?» Пес уткнулся своей мордой в мою ладонь, выпрашивая продолжение прогулки, и трогательно заглянул в мои глаза. «Ну ладно, давай еще кружок». Солнце уже поднялось высоко над городом, и тихие улочки начали медленно оживать. То тут, то там стали появляться первые прохожие. Сладко зевая, они спешили на остановку. Автомобили, протяжно пофыркивая, начинали гудеть, а потом, срываясь с места, быстро скрывались в пересечении городских дорог. Неожиданно, в конце улицы, я увидела молодого человека, одетого в странные индийские одежды с нарисованной точкой на лбу. На мгновение он показался мне знакомым, и я напрягла зрение. Нет, только показалось. Но как же он похож на того самого парня, который встретился мне на курсе по васту? На том обучении мы рисовали свою квартиру, а сверху на нее наносили собственный гороскоп. Учитель объяснил нам, как сопоставлять эти два разных мира и читать полученные знаки, как пространство будет влиять на человека. В самом дальнем углу учебной комнаты сидел молодой человек с точкой на лбу. Он ни с кем не разговаривал и постоянно молчал. Мы смотрели на него с опаской. Среди нас он казался самым продвинутым. Во всем его облике читался немой вопрос. «Ну о чем мне с вами говорить?» Когда подошла очередь разбора его квартиры, учитель подошел, взглянул на бумагу и вдруг сказал. «Мне тут нечего сказать». «Почему?» — удивился наш супердуховный товарищ. «Вы всем объясняете, а мне нет». «Сколько тебе лет?» — поинтересовался учитель. 31. «А что у тебя есть?» «Квартира съемная». «Чему ты научился в жизни? Создал семью? Ощутил вкус покупки своего жилья? Что вообще ты создал в материальном мире?» От удивления у молодого человека округлились глаза, а точка на лбу превратилась в какой-то растянутый овал. «Мы живем в материальном мире. Наша жизнь состоит из материального и духовного. Материальное первично. Наш мир плотный. Когда вы уходите в духовность, продолжал учитель, обращаясь ко всей группе, при этом не прожив материальный уровень, не научившись создавать для себя благо в физическом мире, вы идете жить на подношение, а по ведическим канонам это равносильно самоубийству». Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Мы все затихли и внимательно слушали, затаив дыхание. А наш гуру, меж тем, продолжил, обращаясь к молодому человеку с точкой на лбу. «Не проживая свою материальную жизнь, ты не несешь ответственность ни за что в физическом мире. Как же ты можешь духовно вырасти? Вот сначала создай материальную базу, наполнись ею, стань сильным физически, а потом уже иди в духовность». Я провела для себя аналогию со строительством. Только заложив правильный и прочный фундамент, можно строить первый, второй этажи коттеджа и даже мансарду. Но если у дома нет фундамента, точно так же, как у человека нет материальной опоры, то о какой мансарде может идти речь? Наш духовный товарищ здорово обиделся на учителя и больше не приходил. Видимо, решил, что его не поняли или не оценили. «Ну что, Сириус, пора возвращаться домой», — позвала я пса. «Мне еще на работу ехать». Мой верный страж послушно повернулся, и мы направились в сторону дома. «Понимаешь, обида — это совсем не про духовность», — пояснила я своему мохнатому спутнику. «И даже точка на лбу — еще не показатель духовности. Духовность — это когда человек целостный. Он знает и о материальном мире, и об отношениях, и о высоком. И этими знаниями может поделиться с другими. А когда ты сидишь в углу сычом, не умеешь ни завязывать отношения, ни на хлеб заработать, не говоря уже об имуществе, проще простого гордо уйти в духовность и говорить «я духовный человек». Не знаю, что с этим молодым человеком случилось дальше, но у таких историй обычно два варианта. Либо жизнь его хорошенько потреплет и заставит измениться, либо он закончит не очень хорошо. Жизнь всегда дает нам уроки, чтобы мы могли проснуться. Важно понять их и вовремя раскрыть глаза. Мы встретились с Людмилой через несколько дней после той ночи, когда нам пришлось вскрывать ее квартиру. Я предложила ей посидеть в кафе и побаловать себя десертом. Людмила согласилась. Она с трудом припоминала события той ночи, поэтому пришлось все рассказать сначала. «Знаешь, чувствую себя забытым зайцем на скамейке», — призналась Людмила. «Я не нужна никому, понимаешь?» «Понимаю. Это ты там не нужна, а в новое, в котором ты нужна, еще просто не пришла. Но время идет, и все меняется. И чтобы продолжать жить, нужно меняться тоже, а не застревать в прошлом. Забытый заяц только у тебя в голове. Ты просто боишься делать по-новому. Как только ты вернешься к себе настоящей, сразу все начнет меняться. Может быть, не быстро, но это случится». Я вспомнила свою сестру, которая не смогла найти в себе силы перестроиться и по сей день живет в прошлом. А сколько еще таких бедолаг не позволили себе вовремя измениться? «Я же думала, что вот пойду на пенсию и буду делать все, что захочу. А это так страшно. Я не знаю, чего хочу. А там я уже не нужна. Скажи, что мне делать?» Отодвинув пустую креманку из-под мороженого, Людмила устало склонила голову на руку, закрыв ладонью глаза, словно даже смотреть на белый свет ей было тошно. Я отлично ее понимала. Живешь себе в привычном ритме, и тут бац — перемены. И они касаются не только работы. Вдруг в один день замечаешь, что дети выросли и живут теперь своей жизнью, и ты им уже не очень-то и нужна. Появляется много свободного времени. Только что с ним делать непонятно. Раньше все было привычно. На работе — служащая, дома — мать. А теперь без работы, без маленькой дочери. Ну кто ты теперь? Женщины, возраст которых начинает приближаться к 40, очень боятся изменений. Жить по-старому уже не получается. А идти в новое — и страшно, и стыдно, и неудобно. А главное, непонятно. Людмила не первая, кто пришел ко мне с этой проблемой. Наверное, поэтому я безошибочно определила, что для нее время потерянности еще не прошло. Поняла это еще тогда, когда мы с ее дочерью стояли перед выломанной дверью, поэтому и согласилась помочь. Если время потерянности упущено, то человек начинает остро чувствовать несправедливость мира по отношению к себе. В его душе прорастают обида и жалость. Они словно жгучие лианы опутывают все мысли и желания. Человек начинает превращаться в жертву, требующую внимания и сострадания от окружающих. Не получая этого, он озлобляется. А озлобленность не дает перейти черту, разделяющую старый и новый мир. Поломка, которая не позволяет отформатировать жесткий диск. Когда мы с Сириусом вернулись с прогулки, Мирон, мой младший сын, заваривал кофе. Аромат разносился по всему дому. С наслаждением протянула я. «Будешь кофе?» — предложил сын. «Я бы с удовольствием, но мне пора ехать на тренинг». Мирон развернулся ко мне, держа в руках турку с дымящимся напитком, и произнес: «Вообще-то я планировал поговорить с тобой». Я заглянула в его голубые глаза, намереваясь прочесть в них, о чем он хочет поведать. Но выудить из младшего сына информацию, если он сам не решил рассказать, было невозможно. Пришлось поставить сумку на тумбочку в прихожей, пройти на кухню и сесть за стол. «Хорошо, давай поговорим», — согласилась я, отмечая для себя, что если не выйду через 10 минут, то опоздаю. «Мам, как всегда уверенно начал Мирон. «Это может подождать пару дней. Поезжай на свой тренинг». «Точно?» — спросила я, буравя взглядом сына. «Вполне», — прозвучал спокойный ответ. Когда мотор взревел и заработал как часики, а автомобиль легко встроился в городскую суету, я думала о своем младшем сыне. С самого рождения он был прямой противоположностью шумному и активному Евсею. Мирон всегда был очень спокойный, размеренный, молчаливый. Моя мама как-то сказала, чтобы узнать, что происходит в вашей жизни, нужно слушать обоих твоих сыновей. Евсей расскажет все обо всех, но пробежится по верхам, а Мирон дополнит, даст очень глубокий и обстоятельный ответ. Это было сказано настолько в яблочко, что от неожиданности я даже рассмеялась в тот момент, когда мама поделилась со мной своими выводами. «О чем же он хотел со мной поговорить?» — пронеслось в голове. «Эх, нужно было задержаться хоть на пару минут и узнать». Но я в очередной раз обратила внимание, каким спокойным выглядел Мирон. Вообще он никогда не переживает за будущее. Когда-то на мой вопрос, не тревожится ли он о предстоящем экзамене, младший сын выдал мудрую фразу. «А смысл? Зачем переживать о том, что еще не случилось?» И в то же время этот юный мудрец был неимоверно упрям, чем доводил до белого коленя окружающих, часто не готовых к этому его качеству. Я даже сегодня отлично помню, как меня отчитывала воспитательница, когда трехлетний малыш долго методично одевался, задерживая всех остальных детей. А любые попытки взрослых ему быстренько помочь пресекал строгим «я сам». Обладатель идеального слуха, он сразу приглянулся учительнице музыки. Она с его начальной школы не давала мне прохода, устраивая настоящие засады, и каждый раз пыталась втолковать. «Да вы не понимаете, у него же абсолютный слух». Я слушала, кивала и думала о том, что это как раз она не понимает всей ситуации. Если Мирон принял решение не учиться музыке, то даже метеоритный дождь не заставит его изменить мнение. Когда же ему исполнилось 14 лет, любовь к музыке вдруг взяла свое. И он, получив в подарок синтезатор, за год научился играть на пианино. Сам. А в 15 заставил судачить о себе всю школу, всех знакомых. Я невольно улыбнулась, вспоминая то время. Могла ли поступить иначе? Нет, не могла. Почему? Потому что поддерживать друг друга — традиция нашей семьи. Я выехала из шумного города и понеслась по трассе. На удивление, дорога была практически пустынна, поэтому меня ничто не отвлекало от размышлений. Глядя, как дорога убегает под колеса машины, я почему-то задумалась о том, как события, и радостные, и тревожные, остаются в прошлом. Там, за моей спиной, как эта дорога. И только наша память, как управляемый автомобиль, способна мгновенно домчать до любой остановки. Например, до той, когда Мирону было 15, и у него появилась Лея. Был теплый выходной день. Мирон и Лея отправились кататься на велосипедах. А я, улучив свободное время, с головой ушла в совершенно потрясающий психологический сериал. Я заранее подбираю себе несколько таких киношедевров, чтобы потом, когда выдастся свободное время, откинуться в кресле и насладиться хитросплетениями сюжета. И уж тогда я не могу остановиться, пока не досмотрю все до конца. От просмотра меня оторвал настойчивый телефонный звонок. Это был Мирон. «Мам, ты можешь сейчас приехать?» — спросил он. «А что случилось?» Лея упала с велосипеда и разбила лицо. Без предисловий пояснил сын и догадался добавить заботливо. «Ты только не нервничай». В трубке послышался плач девушки, и издалека прозвучали ее слова. «И маме ничего не говорите!» «Сейчас буду», — решительно произнесла я, на ходу выхватывая из шкафа футболку. Еще никогда я так быстро не неслась через город, мягко погружавшийся в сумерки. Когда я добралась, увидела пугающую картину. Лея плакала на плече у Мирона, а из ее рта текли струйки крови. Мы поехали в больницу. Нас встретил дежурный врач, который одновременно и обрадовал, и огорчил. Никаких серьезных травм девушка не получила. Но при падении выбила передние зубы. Это очень болезненно. Поэтому доктор сделал обезболивающий укол, и, собственно, это было все, чем он мог нам помочь в этот воскресный вечер. Умывшись и перестав плакать после обезболивания, Лея подняла на меня карие глаза и доверчиво спросила. «Вы же маме ничего не говорили?» «Конечно, нет», — ответил за меня Мирон. «Не переживай», — произнесла я, обнимая девушку за худенькие плечи. «Мы поедем к ней вместе». Я позвонила Лейной маме, когда мы уже стояли под их домом. «Юль, привет. Спустись к нам, пожалуйста. Мы внизу». «Ань, да ты что?» — удивилась та. «Ты время видела? Мы уже спать легли». Я посмотрела на Лею, которую продолжал обнимать мой 15-летний сын, на ее разбитое лицо, печальные глаза, и мое материнское сердце дрогнуло. На сегодня этой девочке хватит стрессов. «Я тогда заберу ее к себе», — уверенно сказала я. «А завтра встретимся, поговорим». Закончив разговор, я посмотрела на детей. В глазах Леи светились благодарность и уважение, а взгляд сына выражал гордость и уверенность. К родителям девочка не вернулась. С того самого воскресного дня ее домом стал наш дом. Вот тогда и посыпались со всех сторон упреки в мой адрес. «Как это живут вместе? Они же еще дети. Им же только по 16 лет. Да вы в своем уме? Разрешать жить вместе? Дети же еще!» Я изо всех сил старалась не обращать внимания на подобные разговоры. «Ну да, может, это и рано. Но где написано, когда рано, а когда в самый раз?» И разве те, кто запрещает своим детям открыто жить вместе, могут точно знать, что их дети не вместе? Я поделилась своими переживаниями с Егором. «Ну да, ранние они у нас», — согласился муж. «Да ладно», — защищала я детей. «Вспомни, как сам пришел ко мне в 17 и заявил, что теперь мы будем жить вместе». «Ну в 17 же», — поднял палец Егор, — «а не в 16». Хотя по своему подходу к жизни Мирон в свои 15 легко переплюнул бы меня 17-летнего. «Ань, ты знаешь, мне кажется, он уже готов к серьезным отношениям». Я улыбнулась. «Да пусть живут себе», — улыбнулся муж и обнял меня. Лея очень легко вошла в нашу семью. Мы с удовольствием приняли эту светлую девочку с приятной улыбкой и потрясающим чувством юмора. И я совершенно не подозревала о том, что однажды, открыв дверь в собственную квартиру, окажусь на вулкане. «Я принял решение расстаться», — слова, сказанные Владимиром, больно задели Ксюшу. И она, сузив глаза так, что они стали напоминать две щелочки, процедила сквозь сжатые губы. «Ты больше никогда не увидишь ребенка». Володя ощутил, что все те чувства, которые долго томились в его душе, готовы сейчас вырваться наружу. Позволив себе открыть рот, он вдруг обрел уверенность и впервые за последние месяцы понял. Он не боится ее и больше не позволит делать из себя дебила. «Ты считаешь это правильное решение — запрещать ребенку видеться с отцом?» «С таким дебилом, как ты?» Ксюша не успела договорить. Владимир мгновенно оказался рядом и, гневно сверкая глазами, навис над женой. «Никогда не смей называть меня дебилом, поняла?» — произнес он тихо, по слогам, с нажимом и с таким выражением, что было страшно спорить. Уловив изменения, произошедшие в настроении мужа, Ксюша сменила стратегию, громко разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Ты решил бросить нас?» — причитала она сквозь рыдание. «Я тебе поверила, а ты мне врал!» Владимир с удивлением смотрел на жену. «Я врал?» — недоуменно переспросил он. Ксюша отняла ладони от лица и посмотрела на него заплаканными глазами. «Ты говорил, что любишь меня, и я поверила тебе. Оставила ребенка, вышла за тебя замуж, а теперь ты бросаешь нас, и я стану матерью-одиночкой». «Я не бросаю вас», — начал объяснять Володя. «Ты испортил мою жизнь!» — выкрикнула Ксюша. «Это ты виноват во всем, что происходит». Вернувшись в свою квартиру, он еще долго слышал крики Ксюши. «Ты виноват во всем. Ты бросаешь нас. Ты врал мне, а я тебе поверила». Не в силах усидеть на месте, он начал прохаживаться по комнате, и вдруг его взгляд задержался на горшке с ярким искусственным цветком. Перед глазами всплыла совершенно другая картинка. Он вспомнил Ксюшу с большим животом, которая в день переезда расставляла в его квартире свои вещи. Как же он был счастлив в ту минуту. Тогда казалось, что его холостяцкая берлога от женских прикосновений начала оживать, расцветать. Теперь же все эти мелочи вызывали волну тошноты и гнева. Он прошел на кухню и, пошарив в шкафу, наткнулся на упаковку мусорных пакетов. «То, что надо», — произнес он, быстро отрывая один. «И вместительно, и прочно, и смыслу соответствует». С закипающей внутри радостью он принялся закидывать в мусорный мешок все вещицы, привезенные Ксюшей. Горшок с искусственными цветами, который собрал всю пыль, книгу, которую девушка так ни разу и не открыла, фигурку ангелочка, кусок холодного гипса, который сейчас показался ему теплее, чем жена. «Ксюша, я собрал твои вещи», — произнес Владимир в трубку. «Давай привезу их». «Не нужно», — отрезала девушка. «Я пришлю за ними папу». «Я привезу сам», — настаивал Володя, «и заодно повидаюсь с Машенькой». «Еще чего!» — возмущенно воскликнула Ксюша. «Я же сказала тебе, ты больше не увидишь ребенка». Уже несколько недель Владимир безрезультатно пытался найти работу. Потенциальные работодатели просматривали резюме, потом бросали на Володю быстрые оценивающие взгляды и откладывали его анкету в сторону. «А к нам-то что привело?» — спрашивали они. Некоторые тактично намекали, что бывших бизнесменов не берут в качестве сотрудников. Другие открыто заявляли: «Развалил свою фирму и пришел разваливать нашу». Выслушивая отказ за отказом, Владимир все больше и больше терял веру в себя. Сделать свое хобби работой. Володя где-то услышал эту мысль, и она ему понравилась. Его любимая рыбалка способна приносить неплохой доход, если все правильно организовать. Он искренне радовался, что не успел продать катера. Но и здесь его ждало очередное разочарование. Бывшие друзья, с радостью отправлявшиеся с ним на рыбалку еще несколько месяцев назад, теперь разочарованно разводили руками. «Не, брат, давай без меня. Я уже своим обещал, что с ними пойду. Может, как-нибудь в другой раз?» «Неужели все лучшее в моей жизни осталось в прошлом?» — думал он, надавливая на педаль газа. Владимир возвращался с очередной такой встречи. Хотелось быстрее попасть домой, поэтому он выбрал не окружную дорогу, а смело понесся через город, радуясь, что трасса в это время пустынна. Сумерки опускались на дорогу и дома, плотным кольцом окутывая и Володю, и его машину. В воздухе пахло сыростью. Этот странный запах всегда сопровождал глубокую осень и почему-то напоминал юношеские годы. Особенно остро мужчина чувствовал причастность к этой поре, когда замечал, как ветер срывает с полуголых деревьев листья и словно игрушки кружит их, подбрасывает, а, наигравшись в волю, кидает на землю. «Гряк!» — раздалось где-то под днищем. В ту же минуту Володю силой подбросило вверх, так что все внутренности судорожно сжались в один замысловатый клубок. Что-то затрещало под колесами, и машину повело в сторону. Едва успев увернуться, Владимир силой надавил на тормоза. Машина заскрежетала и остановилась. Он вышел из машины, прихватив с собой фонарик. Желтая полоска света выхватила зияющую яму, в которую влетела его машина. Это был люк, оказавшийся незакрытым. Осмотревшись по сторонам, Володя понял, почему он не был закрыт. На этом участке велись ремонтные работы и ни одного предупреждающего знака. «Им это не сойдет с рук», — решил он. «Я подам в суд на дорожную службу». Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта мысль уже несколько дней вертелась в голове Владимира. Разве он мог подумать, что, разбив машину в тот холодный осенний вечер и приняв решение подавать в суд, сделает первый шаг в лучшее будущее? Юрист Ярослав оказался довольно общительным молодым человеком. Он время от времени потирал от удовольствия руки и, поглядывая из-под густых бровей, приговаривал: «Замечательно». Ярослав выслушал Владимира и с азартом, как собака, в аппетитную кость вцепился в это дело. Они выиграли суд и выбили из дорожных служб немалую компенсацию. Юрист ликовал. Он в очередной раз подтвердил свое мастерство, а Володя впервые за долгие месяцы почувствовал вкус победы. Он шел из зала суда, улыбаясь и думая: «Как же давно мне не было так приятно и тепло на душе! Все-таки справедливость восторжествовала». «Володь!» — окликнул его Ярослав. «Ты куда это так быстро?» Владимир оглянулся, пожал плечами и неуверенно сказал: «Никуда». «Ну, тогда, может, отметим это дело?» «Давай отметим», — кивнул Владимир. «Замечательно!» — потирая руки, воскликнул юрист. Они устроились в ресторане, и где-то между третьей и четвертой рюмкой, когда все детали процесса были с маниакальной точностью воспроизведены и обговорены, Ярослав вдруг спросил. «А ты почему не устраиваешься на работу?» «Я пытаюсь, не берут», — угрюмо ответил Владимир. «Как это не берут?» — возмутился Ярослав. «Ты ж крутой спец в машинах». «В машинах?» — удивленно переспросил Володя, но, подумав, согласился. «Ну да, можно и так сказать. У меня есть один приятель», — продолжил Ярослав. «Ну так я занимался его делом в прошлом году. Он торгует подержанными машинами. Я могу с ним поговорить о тебе. Пойдешь продавцом?» «Шутишь? Конечно, пойду». Уже на следующий день его пригласили на собеседование, после которого быстро зачислили в штат. Так обанкротившийся бизнесмен вновь начал свой путь с нуля. Одно только не давало Володе покоя — отношения с Ксюшей. Вернее, их полное отсутствие, которое делало невозможными встречи с дочерью. Ксюша, затаив в сердце злость, категорически отвергала любые попытки отца приблизиться к Машеньке. «Я тебя предупреждала!» — кричала она каждый раз, когда Владимир звонил и заводил разговор о дочке. Начав зарабатывать, он попытался помочь Ксюше деньгами. Но его бывшая жена успела стать довольно неплохим СММщиком, и все его попытки были категорически отвергнуты. Как-то раз Володя зашел в детский магазин и купил большого мишку с трогательными глазами-пуговицами. С этой игрушкой отправился к бывшей жене. Та презрительно окинула взглядом игрушку и его самого с головы до ног и холодно процедила. «Вали отсюда по-хорошему. Нам с Машенькой ничего от тебя не нужно». Отчаявшись достучаться до сердца Ксюши и получить разрешение на встречу с дочерью, Владимир открыл на имя Машеньки счет в банке и стал регулярно перечислять на него деньги. «Когда дочка вырастет, — думал он, — она сама решит, на что потратить накопление. К тому времени здесь наберется ого-го какая сумма». Она позвонила сама и попросила о встрече. «Я согласилась». В назначенное время сидела в офисе, с нетерпением поглядывая на часы. Ксения опаздывала уже на 5 минут. Катастрофически не люблю опоздания. Таким образом, люди демонстрируют свое неуважение, не ценят мое время. Я глубоко вздохнула и выдохнула несколько раз и прошлась по кабинету, чтобы сбросить напряжение. В это время дверь открылась, и на пороге появилась молодая женщина. Ее внешний вид меня удивил, хотя, конечно, я постаралась этого не показать. Невысокая, рыжеволосая, с небольшими зелеными глазками. Она совершенно не вписывалась в тот образ милого лисенка, который сложился у меня в голове по рассказам Володи. «Я Ксюша», — представилась девушка. Жестом я предложила ей сесть в кресло и спросила. «Что тебя привело ко мне?» «Я хочу поговорить о Владимире». «Слушаю». Она наигранно вздохнула. «Он ушел от нас». «Бросил нас с Машенькой». Я внимательно смотрела на Ксюшу и молчала. Девушка расценила мое молчание по-своему и решила усилить эффект, который должны были произвести на меня ее слова. «Понимаете, Анна, Владимир вдруг словно с цепи сорвался. Пришел домой, ворвался в нашу спальню, раскричался там, разбудил Машеньку и сказал, что уходит из семьи, что ему все это надоело, а еще сказал, что больше не любит меня». «А от меня что хочешь?» — поинтересовалась я. «Анна», — произнесла Ксюша, складывая руки, как в молитве. «Я прошу вас, Христом Богом молю, помогите вернуть Владимира и восстановить семью». «Как можно вернуть мужчину, который тебя не любит?» Девушка с удивлением посмотрела на меня. Затем ее взгляд стал холодным. Ксюша прищурила глаза и прошипела в ответ. «Я не хочу быть матерью-одиночкой». «Не хочу оставаться одна, понимаете?» Это были единственные искренние слова, которые она произнесла на нашей встрече. Сколько бы вопросов я ей не задавала, как бы ни пыталась вытянуть Ксюшу из ее раковины, она прибегала к манипуляциям. Я понимала, пока она сама не созреет к честному разговору, диалога у нас не получится. А сказать я могла ей многое, даже несмотря на то, что она пришла после расставания с Володей. Я знала, что он предлагал ей пойти вдвоем, когда только начал терять свой бизнес и когда в их семью впервые вклинилась Катенька. Но в то время Ксюша отмахнулась от его просьбы. Она чувствовала себя королевой, которую нужно заслужить. Ей очень нравилась эта роль, и она великолепно с ней справлялась. Но бесконечно быть королевой невозможно. Чтобы сохранить семью, нужно быть в ней разной. Иногда королевой, иногда уборщицей, а иногда и нянькой или мамкой. И при этом всегда оставаться собой. Ксюша же застряла в одной роли, а Владимир изо всех сил стремился подстроиться под нее. Действительно старался. Иногда он становился хозяином в доме, чинил и строил, готовил обед и работал. Он менялся, в то время как его женщина продолжала играть несчастную жертвенную королеву, которой так не повезло в жизни. «Она так и ушла бы от меня ни с чем. В моей практике так происходит только в одном случае, если человек не готов к откровенности. Нечестность собой создает путаницу, из которой самостоятельно выбраться трудно. У нее не хватило смелости сказать мне: «Вы же сделали так, что он от меня ушел». Без сомнения, именно так она и думала. Я прочитала это в ее глазах, но сделала вид, что не поняла. Если бы она задала мне прямой вопрос, получила бы на него честный ответ. Но она начала со мной играть в нечестную игру, которую я и подхватила. На прощание я все-таки сказала: «Честно посмотри на то, что ты создала». Ксюша, взявшись за ручку двери, застыла в нерешительности. А я все-таки решила помочь ей, поэтому расшифровала свою мысль. «Оставь Владимира в покое до тех пор, пока он не придет в себя. Он не готов сейчас снова возвращаться в эту ситуацию. И чем больше ты будешь на него наседать, тем сильнее станешь его отталкивать. Признайся себе, что ты его тоже не любила». Она развернулась в дверях, взглянула на меня прямо и ответила: «Не любила. Никогда не любила. Но это ничего не меняет». На экране появились титры. Картинки быстро сменялись одна за другой, и от этого зрелища у Владимира перед глазами поплыли круги. Он почувствовал слабость и накатывающую тошноту, зажмурился, и вдруг кто-то легонько толкнул его в бок. Он открыл глаза. Толпа людей, поднявшихся со своих мест, глухо постукивая пустыми картонными стаканами из-под попкорна, ринулась к выходу. Эта живая волна подхватила Володю и понесла к выходу. Выйдя на яркий свет, он еще раз зажмурился, хватая воздух ртом, и вдруг с удивлением осмотрелся вокруг. Он не понимал, где оказался, не узнавал места. Судя по всему, это кинотеатр, пронеслось у него в голове. Написано «Кристалл». «Но как я здесь оказался? Я смотрел фильм? О чем?» Было заметно, что моя фраза «ты ему даже не жена» лишила Надю самообладания. Заранее заготовленный текст вылетел у нее из головы, и на мгновение она предстала передо мной безо всяких масок, настоящей, простой растерявшейся девчонкой, которая запуталась в своих хитро сплетенных планах. Но это длилось всего несколько мгновений. Она быстро взяла себя в руки и, приподняв бровь, холодно усмехнулась. «Не думаю, что штамп в паспорте что-то решает». Я могла бы возразить, но воздержалась, ведь меня больше занимала цель ее звонка. Если, вопреки моим ожиданиям, эта женщина хочет помочь Алексею, то вместе мы значительно быстрее вытянем его из тупика. «Анна, я знаю, что вы астролог», — начала Надя. «Алексей рассказывал мне о вас». «Угу», — многозначительно подтвердила я. «Он вообще о вас очень хорошего мнения. Говорит, что вы по звездам все видите». «Ну, не все, конечно, но кое-что вижу». Она на мгновение замолчала, потом перевела взгляд в сторону и как бы невзначай спросила: «Я у вас узнать хотела. Куда мне лучше пойти работать?» Я с удивлением смотрела на экран, пытаясь ничем не выдать своего раздражения. «Тебя что, вообще не интересует человек, с которым ты прожила 8 лет и от которого родила 2 детей?» — хотелось мне спросить. Но я проглотила свое недоумение и вместо этого спросила: «А чем бы хотелось заниматься?» Она долго рассказывала о своем образовании, о работе в университете, о том, что теперь в Самаре ей придется идти работать в школу. И уже перед самым завершением разговора вдруг спросила: «А скажите, когда у Алексея закончится этот период. Не раньше, чем через 5 лет. И эти 5 лет будут для него очень тяжелыми. Она ничего не сказала в ответ, но по ее еле уловимому кивку и поджатым губам я четко прочла. Значит, я правильно поступила, что свинтила от него. Алексей шел по улице, поддевая носками ботинок грязно-коричневые листья и стараясь подбросить их повыше, словно именно эта осенняя листва была виновата во всех его обидах. Он обогнул пятиэтажку, остановился и целую минуту смотрел на открывающийся нерадостный вид. Серый дом, ничем не отличавшийся от сотни таких же хрущевок. Двор с облупленными мокрыми зелеными лавочками у подъезда. Небольшие заборчики, за которыми летом благоухали цветы, а сейчас осенние дожди обильно поливали, а холодный ветер трепал всеми забытые почерневшие стебли. «Кажется, это ее дом», — подумал Алексей. Он достал из кармана клочок бумаги, на котором красивым женским почерком был выведен адрес. Сколько усилий пришлось приложить, чтобы добыть эту бумажку в адресном бюро. Ему вспомнилась толстая тетка в синем пиджаке, работница адресного бюро, которая с первых же слов вперила в него тяжелый немигающий взгляд и продолжала сверлить посетителя все время, пока тот говорил. «Документы», — отрывисто бросила тетка. Алексей протянул женщине паспорт. «Жена, говоришь? А почему фамилии разные? И штампа в паспорте нет. Да кому сейчас эти штампы нужны?» — возмутился Алексей. Но тетка уже сделала свои выводы и, навалившись всем телом на стол, приблизила свои гневно горящие глаза к Алексею. «Жениться не захотел? Вот она от тебя избежала. А теперь поди поищи. Не дам я тебе адрес, так и знай. И по закону не положено». Впервые за все время разговора ее лицо оживилось, на нем появилась злорадная ухмылка. Никакие уговоры и объяснения уже не имели силы. Ничего не добившись, Алексей опустил голову и вышел на улицу. Через несколько минут из двери адресного бюро вынырнула тоненькая фигурка, закутанная в длинную шаль. «Мужчина?» — окликнула она Алексея. «Идите сюда». Он подошел с удивлением, глядя на молодую девушку с россыпью веснушек на носу. «Вот, возьмите адрес», — произнесла неожиданная союзница, продолжая кутаться в шаль. «И удачи вам». Вот тот самый подъезд. Алексей на мгновение остановился, сверяя адрес, и услышал за спиной старческий голос. «А вы к кому?» Он обернулся. Прямо перед ним стояла старушка, опираясь на палку. Ее глаза за толстыми линзами очков изучающе смотрели на незнакомого мужчину. «Я к Людмиле Станиславовне», — ответил Алексей, стремясь не навлекать на себя гнев соседей. «А, к ней», — протянула старушка. «У нее сейчас дочка с внуками гостит, Наденька. Бедняжка такая красавица и умница. А вот с мужем-то не повезло». «Почему это не повезло?» Алексей пытался унять в душе нарастающий гнев. «Ну как это почему? Каждый раз к матери приезжает, и все одна. Говорит, что у мужа дел много, некогда ему приезжать. Но я-то знаю. Филипповна, она со Станиславовной на одной площадке живет. Как-то услышала разговор Наденьки с матерью. Я, говорит, хорошо, что не расписалась с этим подлецом». «Да почему это с подлецом?» — возмутился Алексей. Старушка внимательно посмотрела на него и спросила, не ожидая, впрочем, ответа. «Ну а кто же он, если не женился?» Дверь открыла теща. Она внимательно окинула Алексея взглядом и, продолжая держать его на лестничной площадке, спросила. «Чего тебе?» «Я хочу видеть Наденьку». «Ее нет». «Я подожду». «Не стоит. Но я хочу видеть свою жену и детей». «Раньше об этом нужно было думать», — прошипела Людмила Станиславовна. «Нечего подвергать детей опасности. Вот разберешься со своими долгами, тогда и приходи. А сейчас нечего и нос совать». «Я все равно ее дождусь», — ответил Алексей, усаживаясь на ступеньки на лестничной площадке и намереваясь сидеть здесь, если понадобится, хоть всю ночь. «Да сиди, сколько влезет», — ухмыльнулась теща. «Наденька все равно вернется не раньше, чем через неделю». Алексей услышал ее злорадный смешок, за которым последовал громкий стук дверью. «Все равно дождусь», — упрямо решил он, и в эту самую минуту зазвонил телефон. Незнакомый номер. «Алло», — осторожно ответил Алексей, не зная, чего ожидать. «Здравствуйте. Алексей?» — прозвучал приятный женский голос. «Да», — отрывисто бросил он. «Это Энерголайн. Вы оставляли у нас резюме. Вас еще интересует вакансия инженера?» «Конечно», — ответил Алексей, вскакивая со ступенек и отряхиваясь, словно девушка, говорившая по телефону, могла его видеть. «Тогда подъезжайте в офис на собеседование. Я могу завтра в любое время». «Отлично», — согласилась девушка. «Мы вас ждем к 9 утра». Так и не встретившись ни с Наденькой, ни с детьми, Алексей поспешил на вокзал и, купив билет, отправился обратно в Москву. «Анна, я нашел Наденьку», — сообщил мне Алексей во время очередного созвона. «Но так и не смог с ней встретиться. И не видел ни Костика, ни Ваньку». Я слушал Алексея и вспоминал эту красивую женщину с холодными голубыми глазами, которая позвонила мне с одной целью — выведать информацию и сделать свои выводы. Понять, не ошиблась ли она. Я видела это по выражению ее лица. Этот звонок позволил мне заполнить недостающие кусочки пазла. И я поняла весь сценарий. Как только Наденька узнала о неприятностях Алексея, она тут же взялась за подготовку плацдарма для отступления. И маму она специально вызвала. Именно мама должна была поговорить с ее мужем. К тому времени, когда Алексей вернулся, решение уже было принято, и вещи собраны. Была придумана правдоподобная отмазка. Мы сходили к бабке, она сказала, что смысла нет. Но смысла не было никогда, если уж на то пошло. Надежда не чувствовала к нему ничего, абсолютно ничего. Ей просто хотелось теплой, спокойной жизни в богатом доме, с мужчиной, который ее слушается. А тут все рухнуло. Но рассказывать это все Алексею пока было рано, поэтому я перевела разговор на работу. «Как прошло твое собеседование?» — поинтересовалась я. «Отлично!» — оживился Алексей. «Меня взяли на работу инженером. И знаешь, зарплата у меня будет приличная, даже для Москвы. 500 000 в месяц». «Да, достаточно хорошая для человека, который вообще на нуле». «Понятно, что у него миллиардные долги. Но, по крайней мере, появятся деньги на адвоката. И эту мысль нужно было аккуратно донести до Алексея». «Вот у тебя появилась зарплата», — осторожно начала я. «Куда бы ты ее потратил?» «Ну», — он удивился моему вопросу, — «жить начну по-человечески и отдавать долги». И тут его озарило. «Я же могу нанять более компетентного адвоката!» «Совершенно верно», — улыбнулась я. С того дня он стал чаще появляться в Скайпе и откровенно делиться со мной своими делами. Но время от времени его штормило. В такие моменты он совершенно не хотел следовать выработанному плану и готов был все послать к чертовой бабушке. «Да я им всем устрою! Да я им всем покажу!» — кричал он, свято веря, что он на коне и даже не подозревая, что конь его картонный. «Очнись!» — повторила я. «Что и кому ты там покажешь?» Я создала такие условия, чтобы он чуть-чуть подзабыл про свою жену. Сейчас важно было разобраться с долгом при помощи адвокатов, а потом уже решать вопросы с семьей. Алексей со мной соглашался, но периодически желание быстро закрыть все долги одерживало верх, и в минуты, когда паника накрывала его с головой, он выдавал невероятные идеи. «А может, мне самому начать электролинии делать? А может, я такой крутой, что сейчас еще одну фирму открою?» «И что ты будешь делать с еще одной фирмой?» Я старалась охладить его пыл. «На ней долгов не будет», — стоял на своем Алексей. «А ты понимаешь, что в интернете про тебя пока есть только одна история. Это внутренняя паника. Надо быстро, надо что-то делать. Очень плохой советчик». Звонок застал меня в постели. Я взглянула на мобильный. Звонил Алексей. Все-таки разница во времени — серьезное испытание. «Ань, а что, если я в институт поступлю?» — выпалил он в трубку. «Как там по звездам?» «Думаю, неплохо», — еще не проснувшись, ответила я, но, быстро собравшись, уверенно добавила. «Звезды не против. Поступай». Ольга посмотрела за окно. Там вновь полыхала медными красками осень. Сколько же времени прошло с тех пор, как она также сидела в этом кабинете, любуясь бабьим летом и словно подследственно ждала решения. В тот раз ей удалось отсрочить смертный приговор. Но что же скажет врач теперь? Ольга вздохнула. Внутренний голос напомнил, что головные боли участились, а приступы слабости стали накатывать все чаще и чаще. И еще этот липкий холодный пот. Вряд ли анализы будут хорошими, тревожно думала она. Врач вошла в кабинет, держа в руках кипу бумажек. Она села за стол, сняла очки и, отложив их в сторону, внимательно посмотрела на Ольгу, а затем спросила. «Как вы себя чувствуете?» «Неплохо», — уклончиво произнесла пациентка. «А как ваша голова? Не болит?» «Болит». «Слабость?» — спросила доктор, продолжая внимательно сканировать взглядом посетительницу. Ольга кивнула. Она уже понимала, к чему клонит онколог, но отчаянно сопротивлялась мыслям, которые холодными, скользкими змеями вползали в ее душу. «У меня плохие анализы, да?» — еле слышно спросила Ольга. «Не стану скрывать», — произнесла врач. «Анализы значительно хуже, чем были полгода назад». «Но у меня еще есть шанс?» — еще тише спросила женщина. «Конечно, есть», — заверила доктор. «Нужно пройти полное обследование и... настраивайтесь на операцию». Ольга перевела взгляд на окно. Туда, где за толстым стеклом лил дождь. Звонко барабаня по металлическому козырьку. Как же ей хотелось сейчас вернуться в детство. Вновь оказаться той юной девчонкой, которая ничего не боялась. И, натянув резиновые сапожки, прыгала по лужам, окатывая себя и случайных прохожих с головы до ног водопадом грязных брызг. «Ольга, только не отчаивайтесь», — прозвучал уверенный голос врача. «Не опускайте руки, несмотря на то, что болезнь прогрессирует, всегда есть надежда на ремиссию». Пациентка кивнула. «Да, она знала об этом. Понимала, что нельзя сдаваться и опускать руки, но в то же время где-то глубоко в душе начинала сомневаться, хватит ли у нее сил для этой борьбы. Она слишком устала, чтобы продолжать сражаться с болезнью». «Что же у вас там происходит?» — поинтересовалась Ольга, отходя в сторону от перехода, по которому минуту назад собиралась идти. Бывшая коллега покачала головой, отчего ее длинная коса заколыхалась из стороны в сторону, и произнесла. «Это просто ужас! После того, как вы уволились, директор привел какую-то свою знакомую. Она, вот честно вам скажу, ни черта не понимает в работе, но понтов выше крыши». «Вот как?» — Ольга улыбнулась. В голове пронеслась мысль. «Теперь-то они поняли, какого ценного сотрудника потеряли. Сами виноваты. Не надо было мой стол переставлять. Работу перекладывает на нас», — продолжила возмущаться девушка. «И даже когда тупит, а тупит она, ой, как часто, каждый раз делает виноватыми нас. А сама вся такая белая и пушистая. Но это еще полбеды. Знаете, что она отчебучила в первый же день?» «Что?» — с любопытством поинтересовалась Ольга. «В первый же день затеяла перестановку. Сказала, что ей неудобно сидеть на вашем месте. И передвинула стол, бесцеремонно сдвинув наши. Представляете, какая наглость?» Ольга кивнула. «Уж кто-кто, а она точно представляла, какая это наглость. Может, теперь поймете, — подумала женщина, — что я почувствовала, когда вы передвинули мой стол». Город был уже украшен яркими гирляндами, поэтому казалось, что пролетающие в этом освещении снежинки разного цвета. Наблюдать за ними через окно, сидя на переднем сиденье комфортного авто, было волшебно. Настроение создавало абсолютно все. Мы с детьми катались по украшенному городу, гуляли по магазинам, готовясь встретить новый 2020 год. Дети обсуждали купленные подарки. И хотя до самого Нового года оставалось еще полмесяца, настроение уже было атмосферным. Я молча слушала, наблюдала, и в душе разливалось теплое счастье. Таких моментов, проведенных с детьми, становилось все меньше. Они выросли и уже живут отдельно. У нас с мужем своя наполненная событиями жизнь. И в эти редкие совместные тусовки мы все как будто напитываемся теплом друг от друга. Я обожаю эти моменты. В мою внутреннюю тишину под названием «Счастье» ворвался телефонный звонок. Я посмотрела на экран. «Ольга! Давно она мне не звонила», — подумала я и бодро ответила. «Ольга, здравствуйте! Как давно вы не звонили? Рада вас слышать!» В машине воцарилась тишина. «Как ваши дела?» «Здравствуйте, Анна!» В трубке послышался потухший голос, пытающийся приободриться Ольге. «Да я не знаю как. У меня вновь прогрессирует болезнь. Но говорят, что прогноз неплохой. И еще советуют настраиваться на операцию. А я уже так устала. Не знаю даже, что делать. Вы не могли бы посмотреть, переживу я эту операцию или нет? Может, не нужно и ложиться под нож?» Я неслышно выдохнула. Настроение резко поменялось. Я прекрасно понимала, что на том конце провода человек, который хочет услышать: «Да не переживайте, это все временно и обязательно пройдет». Но мне не нужно было заглядывать в карту, чтобы понять. Она не справилась. «Хорошо», — вслух произнесла я. «Посмотрю, конечно. Вы не переживайте, выход есть всегда. Вы пока занимаетесь своим здоровьем, а я посмотрю и вам перезвоню. Завтра». Я положила трубку. В сердце, как червяк, вползла тоска. «Кто звонил?» — спросил Евсей, не отвлекаясь от дороги, но чувствуя, что что-то стряслось. «Одна моя давняя клиентка. У нее рак. Спрашивает, что ей делать». В машине стало еще тише. Так всегда бывает, когда нам хорошо. Мы не думаем, что где-то есть боль, и неожиданное появление беды, хоть и чужой, приводит нас в неловкий ужас, и мы чаще всего надеемся, как дети, что кто-то знает ответ, как прекратить этот ужас, чтобы дальше опять стало хорошо. «Но ты же найдешь выход?» — спросил меня Евсей с детской непосредственностью, несвойственной парню 19 лет. «Мои дети до сих пор думают, что я могу все решить. Это так мило и так по-детски», — подумала я, а вслух ответила. «Нет. Я только смогу посмотреть перспективу развития событий и подсказать. А найти из этого выход может только сам человек. Знаешь, сынок, ты даже не представляешь, насколько типична эта ситуация для женщин, которые не дают своим детям вырасти». Они слушали меня очень внимательно. И раз уж настроение все равно поменялось, я решила развить тему. Молодежи полезно это знать, они ведь будущие родители. Но углубляться в историю Ольги не стала. Перевела разговор на другие, не менее потрясающие истории по этой теме. «Ты даже не представляешь, насколько типичная», — продолжила я. «У меня в прошлом году был такой случай. Я работала с одним подростком. И вот его мама как-то звонит мне и говорит: моей соседке очень нужна помощь. У нее ребенок ушел из дома, и они не знают, что с ним происходит». Я говорю: «Окей, пускай они мне позвонят». Уточняю у матери подростка: «А сколько ребенку лет?» Она говорит: 33. «Ничего себе ребенок!» — рассмеялся Евсей. «Вот именно!» Говорю: «Да ладно вам!» А мама подростка настойчиво объясняет мне: «Понимаете, может, он связался с какой-то женщиной? Они не знают, с кем. А если это какая-то не та женщина? Домой ночевать не приходит». Я не выдержала, отвечаю ей: «Да пусть перекрестятся, и слава богу, что у него женщина есть, и что он в конце концов ушел из дома строить свою жизнь». Мама этого ребенка видит, что я занимаюсь с подростками, и говорит своей соседке, с ребенком которой я работала: «Дай нам телефон своего коуча, а то у нас сын разбаловался». Сплошь и рядом встречаю подобное отношение, когда звонят, говорят: «Нужна консультация моему сыну». «Окей», — отвечаю, — «только я не делаю консультации мамам». И что они твердят? Все как одна: «Вы не поняли, я же мать, я должна все знать». А потом мы удивляемся, почему у нас мужчины такие инфантильные. Они не самостоятельные, абсолютно безответственные. Редкость большая — умение заботиться о себе. Я еще могу понять, когда ребенок — девочка. Все-таки девочки потом уходят под защиту мужа. А к кому уходить, если мальчиков обезобразили, обсопливили, обтерли со всех сторон? Мне иногда кажется, что современных мам где-то выпускают на одном конвейере. Да и с девочками тоже беда. Не приспособлены они ни к чему. Даша внимательно взглянула на меня, но ничего не сказала, и я продолжила. Я сравнивала наших мужчин с итальянцами, для которых мама — это святое. И женятся они поздно, но совсем по другой причине. Пока итальянец не станет на ноги, пока он не обеспечит себя домом и всем остальным, он не вступает в брак. Это у них на уровне традиции. Но когда он женился, мама не вмешивается в его семью. Вообще, мальчики в Италии начинают работать очень рано. А наши иногда даже не пытаются самостоятельно зарабатывать деньги. Я считаю, что это болезнь наших женщин. Мы о себе самих не заботимся, зато о своих мужчинах заботимся чрезмерно. Наверное, историческая память. Много войн было, предположил Евсей. Я, конечно, понимаю, есть историческая память, кивнула я. Моя бабушка, твоя прабабушка тоже воевала. И я тоже забочусь о вас, своих мальчишках. Но нельзя переступать черту разумности. Мать должна четко представлять, что это не только ее сын, но и личность в государстве. Понимаете? Мальчик-мужчина должен научиться проявляться как личность в своей семье, в школе, в институте. А когда мамы с детства контролируют его друзей, решают за сына, с кем ему можно дружить, а с кем нельзя, дают безмерно денег. «Ну да», — улыбнулась Даша. «А вдруг сын свяжется с плохой компанией?» «Да», — согласилась я, — «свяжется с плохой компанией. Я помню, в классе в 11-м у Евсея один мальчик играл в хоккей. Мама в общем чате написала: «Приходите, поболейте». Там у него какой-то хоккейный турнир был. Родители говорят: «Мы не пойдем. А может, кто-нибудь пойдет сопроводить детей до Ледового дворца?» Я, когда это прочитала, чуть дара речи не лишилась. Пишу в чате: «Вы с ума сошли? Им по 17 лет». А там мама спокойно так мне отвечает: «У меня сын не ездит один по городу». Я была поражена. А года два назад я работала с одной семьей. В ней двое взрослых мужчин, детей. Одному было 22 года, а другому 25. Мама не отпускала их работать на вахту, потому что на поезде ездить опасно. Нестабильность в государстве. Могут убить. И они сидят дома. «А папы у них нет?» — поинтересовалась Даша, удивленно округлив глаза. «Есть», — кивнула я, — «только он у них тоже сидит дома. Из четырех человек работает одна мама. Они у меня попросили консультацию. Я, когда это узнала, говорю: вы работать не пробовали?» «И знаешь, с каким запросом она ко мне пришла?» «С каким?» — поинтересовался Евсей, посмеиваясь над услышанным. Она на полном серьезе спросила: «Вы не можете посмотреть? Может, у меня там порча?» Говорю: «Нет, порчи нет». А она мне: «Работы в нашем городе нет, а далеко я их отпустить не могу». Врач из скорой, плотный мужчина с безразличным видом, прошел к выходу. В прихожей, взявшись за ручку двери, он неожиданно остановился и повернулся к Станиславу. Смерив растерянного мужчину внимательным взглядом, доктор произнес: «Морфий поможет забыть о боли на 10-12 часов. Поэтому лягте, поспите немного и держитесь».